«Я хочу, чтобы это был единорог», — загнула она пальчик, с крыльями изрыгал пламя, а еще телепортировался. «Ты снова читала мои книги по фэнтези?» — устало спросил я, увидев улыбающуюся и кивающую мордашку. «Ладно, попроси у Хала журналы Слизерина и учебники по химерологии. Также можешь посмотреть мои наработки по слиянию матрицы и использованию сгущенной крови в качестве якоря. И вот когда ты принесешь мне готовый проект, который готов для проверки, а Хал его одобрит, вот тогда я и подумаю, согласна». «Да, спасибо, учитель», поцеловала она меня в щеку и убежала вниз. «Нехорошо скидывать проблемы своего ученика на своего верного слугу», укорил меня появившийся Хал. «Это не проблема, это детство в попе у нее играет. Тем более если ей будет неинтересно, она может быть просто откажется от этого и возьмет себе дракончика какого», ответил я, продолжая эксперименты. В итоге у меня получилось на третий раз после исправления всех просчетов усилить дракончика. И тут же яйцо начало потреблять ману как не в себя. Становилось понятно, почему драконы хиреют с таким потреблением маны. Причем в основном стихии огня, молодую дракониху осушит и убьет. Положив в стазис это яйцо, я принялся за следующее. Только после 5 яиц подряд и окончательной шлифовки процесса я создал доппели, которые будут усиливать всех дракончиков. Это сделает их не только сильнее, но и, по моим и Хала расчетам, умнее. Это значит, что их будет проще вывести на уровень разумного и не придется ждать десятки лет. Впрочем, первыми я собирался вывести фамильяров моей семьи, они и сильнее будут, и умнее, а также станут одними из воспитателей разумных драконов. А в среду, 12 сентября, ко мне наконец-то подошел Люпин. Ремус взглядом проводил уходящего с ужина Северуса, с легкой завистью наблюдая, как тот весело общается с девушкой на 2 года его старше. По слухам, эта хафлпафка с объемной грудью была обделена моралью и готова запрыгнуть в постель к любому понравившемуся ей парню, особенно за какие-нибудь презенты. И судя по покрасневшему лицу Снипа, она ему не во взрыв камни предлагает поиграть. Но он тут же переключил свое внимание на другого парня, Владимира Пирса, который в данный момент общался с беловолосой девушкой и таким же парнем за столом Ривенкла. Прием пищи – одно из немногих мест, где его можно было стабильно поймать, так как в остальное время он совершенно в случайном порядке то посещает уроки, то вообще пропадает. Нюниус совсем обнаглел, да, толкнул его в бок Сириус. «Что?» – рассеянно спросил Люпин, мысли которого уже переключились на другую тему. «А, да, совсем обнаглел, что-то ты совсем не свой, полнолуние же еще не скоро», прошептал ему друг. «Да так, начало года, вот и все в колею не войду», ответил Ремус. Он не рассказывал друзьям о предложении Пирса. «А, ну бывает, слышал, кстати, что наш учитель по защите от темных искусств ушел. Говорят, выплатил всю неустойку и сбежал, да еще и такой довольный был, будто в лотерею выиграл. Мне Шимус с 6-го курса рассказал». «Да ну», заинтересовался Люпин, «даже 2 недель не продержался. Может и правда, проклятая должность, а кто его знает», ответил сидящий рядом с Сириусом Поттер. «Может проклятая, а может нет, но факт остается фактом, больше года никто на ней не продержался. Интересно, а кто будет следующим учителем? Было бы неплохо, если бы это была девушка с большими синими глазами», заржал Блэк. «Точно», ответил ему Джеймс, показав большой палец. В это же время за столом профессоров Альбус Дамблдор думал как раз о новом учителе, которая обещала прийти как раз сегодня. Когда нынешний преподаватель решил уйти, Альбус не очень-то и переживал, за последние 10 лет уже успел привыкнуть. Да, возникала проблема с поиском нового, но обычно в таких ситуациях этим занимался попечительский совет. Но кандидатура, которую он выдвинул, была, мягко говоря, неоднозначной. Да что уж там, ходить вокруг да около, ему впихнули Беллатрису Блэк, которая, по данным его информаторов, была одной из самых приближенных его бывшего ученика, Тома Риддла. Нет, надавив и подняв связи, он мог бы отказаться. Но зачем? Альбус не был бы собой, если бы в любой ситуации не находил выгоду. В Хогвартсе ничего не происходит без его ведома, так что проследить за юной Блэк он сможет с легкостью. А там, может быть, он и сможет ее на чем-нибудь подловить или завербовать. Внезапно звук цокающих по каменному полу каблучков отвлек его от раздумий, да и в принципе привлек внимание всех в большом зале. Гул стих, и как ученики, так и преподаватели наблюдали за потрясающей своей красотой брюнеткой, которая в темном платье с корсетом и декольте заставляла пускать слюни не только мужчин, но и некоторых женщин. Пройдя за стол преподавателей, она поклонилась Альбусу и села рядом с Флитвиком, который старался не слишком пялиться на открытые ножки девушки. Нет, в общем-то ее наряд был на грани приличия для школы, но именно что на грани. Девушка была довольно произведенным эффектом, особенно на ее братишку Сири, который хватал ртом воздух. «Сестрица!» – воскликнул он, что в тишине зала прозвучало оглушающе. «КХМ, я рад представить нашего нового преподавателя защиты от темных искусств, Беллатрису Блэк», – представил ее директор. В начавшемся после этого гуле было практически нереально услышать речь Альбуса о любви, всеобщем благе и о том, как он рад ее видеть. Римус чуть не упустил тот момент, когда Влад вышел из большого зала вместе со своей феей. «Простите, мы можем с вами поговорить?» Чуть не потеряв Пирса и догнав его уже на лестнице, спросил Римус. «Мы уже с вами говорим», — улыбнулся Влад. «Решил все-таки согласиться на мое предложение?» «Да, но я хотел бы знать, почему вы хотите помочь мне и что за это потребуете?» — спросил Люпин, двигаясь по направлению к комнате Пирса. «Правильные вопросы, молодец. Соглашаться на неизвестных тебе условиях было бы глупо», — кивнул блондин, погладив свою фею на плече, грызущую мармеладку. «Но не думая о себе многого, я хочу помочь всем оборотням, которые желают помощи. А насчет чего попрошу, взять с тебя нечего, так что подпишешь только контракт о неразглашении. Это вполне стандартное условие. А если я пострадаю?» – спросил Римус. «Тогда я оплачу твое лечение или вылечу тебя сам. Этот пункт будет в договоре. Да ты и сам должен понимать, что если пострадает ученик Хогвартса, то меня по головке не поглядят», — Люпин немного успокоился. Контракт защищал не только Пирса, но и его самого. Зайдя внутрь, Римуса на миг обуяла обида. Сам он жил вместе с еще тремя учениками, и пусть это были его друзья, но Сириус любил раскидывать свои носки, а Питер храпел по ночам. Нет, заглушающие чары на балдахин он накидывал, но они же не действовали всю ночь. А тут целая квартира с собственной ванной, туалетом, спальней, кабинетом и гостиной. Влад довольно быстро нарисовал новый контракт, за последнее время он наловчился их делать, да и помощь Минерве с документами набила руку. «Прочти и подписывай, если все устраивает», — сказал Владимир. В контракте ничего особого не было, кроме оговоренного. Влад даже не обязался именно вылечить Люпина, речь шла о попытке. «А то вдруг не получится, он всю жизнь что ли должен будет тогда положить на это?» Римус не нашел ничего предосудительного и подписал кровавым пером контракт, а потом это сделал Влад. «Ну, что же, я сейчас сниму с тебя все нужные данные, и до завтра ты мне не нужен. Приходи после обеда». «Хорошо», — Римус терпеливо выдержал забор крови, волос, слюны, несколько чар и постоял в ритуальном круге. Ничего неприятного не было, скорее монотонное. Благо, что был урок истории, на который в принципе можно было и не приходить. После этого Люпин ушел, а Пирс остался с новыми данными, которые следовало добавить к уже известным, ведь оборотни он изучал не первый день. Примечание к части. Если вы собираетесь таскать труп одним куском, у вас всегда будут проблемы. Лучшее, что можно с ним сделать, это расчленить его на 6 кусков и сложить их горкой. А когда вы расчлените его на 6 кусков, вот тогда можно от него избавляться. Только не надо прятать куски чарами, чтобы маму не напугать. А вообще я слышал, что лучший способ – это скормить труп фистралом. Фистралов надо несколько дней не кормить, а после этого они сожрут расчлененный труп за милую душу. Но для того, чтобы мясо хорошо переварилось, надо сперва обрить трупу голову и выдрать все зубы. Конечно, этим можно заняться и потом, но кому охота выковыривать зубы жертвы из фистральего дерьма, а кости они сожрут без проблем. Для того, чтобы за раз избавиться от одного трупа, надо как минимум 16 фистралов, поэтому остерегайтесь владельцев фистральих ферм. Тело весом в 200 фунтов фистралы сожрут примерно минут за 8. Это значит, что один фистрал сжирает 2 фунта сырого мяса в минуту, рассказывал бледным детям Хагрид на первом своем уроке ведения ухода за магическими существами. Гарри Поттер увлеченно все записывал, поглядывая на Малфоя. «Посмотри в пушке», — сказал Дамблдор Хагриду, когда Рон Уизли и Гарри Поттер пропали в Хогвартсе. «Как это, посмотри в пушке?» — не понял Рубиус. «Ну, в смысле, открой его», — пояснил он. «Ёб твою мать, Альбус, это не бутылка сливочного пива, Что значит «открой его»? Часть 57. Я сидел за столом в мастерской и смотрел в зачарованный микроскоп, который по детализации превосходил обычный на порядки. Собственно, маги пусть и несколько не поспевают за прогрессом обычных людей, но столь полезное устройство им известно. Я взял один из лучших оптических микроскопов на рынке и зачаровал линзы не только на улучшение увеличительных свойств, но и на различные спектры, в том числе астральные и магические. Именно поэтому я видел различия между слюной превратившегося оборотня в полнолуние и его же, в неактивном состоянии. Во втором случае оборотень может тебя кусать, целовать, что угодно с тобой делать, ты не заразишься. Опасным оборотень становится только в полнолуние. Что же такое проклятие оборотня? Это не совсем проклятие в классическом виде, это вирус, причем магический, который содержит в себе матрицу размножения, накапливание окружающей маны и образ оборотня. По сути, маги уже до меня разобрались с процессом заражения и обращения. Начинается все с попадания слюны, крови или иных выделений, если нашелся такой извращенец, в кровь реципиента. Там вирус начинает активно поглощать ману, если это простой человек, то он компенсирует это окружающей энергией. Зараженный в эти дни испытывает озноб, сильную слабость, часто это сопровождается простудой. На этом этапе больного уже научились лечить, уничтожая сам вирус в крови. Он еще слаб, не закрепился в организме, так что это довольно несложная задача, но даже при этом лечить научились всего несколько лет назад. Хуже, когда вирус уже полностью распространился по организму и накопил достаточно энергии, чаще всего это случается как раз к следующему полнолунию. Но для вируса нужен триггер, лунная мана. Достаточно мизерного количества лунного света, и вирус активируется, внедряя матрицу оборотня в тело человека и преображая его по этому образу. Все, на этом этапе пути назад нет, матрица человека, как и его астральное тело, меняется выбросом накопленной энергии, и человек становится оборотнем. Конечно же, есть и плюсы. Некоторые изменения тела остаются в человеческом образе, именно поэтому оборотни обычно быстрее, ловчее и сильнее, чем были до первого превращения. В силу этих причин простым способом вылечить Люпина от вируса не удастся. Его тело само теперь производит вирус, и в лучшем случае можно было бы сделать зелье, которое будет его угнетать, что смягчит последствия превращения и, возможно, позволит сохранить разум. Но у меня есть три пути. Первый – не лечить, а продвинуть изменения вперед, сделать превращения контролируемыми, как у анимагов, метаморфов, вейл и тотемных оборотней. И это в принципе возможно, привязать образ оборотня и слить его с тем недообразом, что дает вирус. Плюсы. Облик будет контролируемый, оборотень не будет терять разум. Минусы. Он так и останется заразным в форме оборотня, хотя это можно будет частично исправить, сделав специальный амулет, угнетающий именно вирус. Второй. Объединить недообраз с телом полностью, по типу моего объединения с образом вейлы, только контролируемые. Вот только минус перекрывает все плюсы. Вирус будет активен постоянно, так как, по сути, маг или человек будут постоянно в форме оборотня. Третий. Изменить физическое и астральное тело, после чего вывести вирус полностью, пока он не активен. Самый сложный, но дающий полное исцеление метод. Я не мог решать за Люпина, что ему подходит больше, так что рассказал ему обо всем, когда тот пришел на следующий день после обеда. Так значит целых три варианта, удивился Римус. Скорее два. Делать ходячий источник заразы, как во втором варианте, я не буду. Да и не думаю, что ты сам будешь рад, если от твоего поцелуя девчонки будут превращаться в оборотней. Да, почесал он затылок. Тогда я бы хотел излечиться полностью. Ведь даже если я буду контролировать себя, меня все равно будут считать темной тварью. Решать тебе, мое дело предложить, твое согласиться или отказаться. Ну что же, приступим. Что, прямо сейчас? У меня защита от темных искусств, возмутился Люпин. Не бойся, ответил я, снимая иллюзию с кабинета и открывая вид на уже подготовленную мастерскую. Не Вавилон же мне его тащить, она моя знакомая, я уже предупредил ее, что тебя не будет. Урок третьего курса Гриффиндора и Слизерина, защита от темных искусств. Не могу дождаться начала урока, я слышал, что новая учительница просто бомба, ерзал на стуле Джеймс. Эй, ты говоришь о моей кузине вообще-то, возмутился Сириус, который к своей родственнице не мог испытывать тех чувств, которые испытывала вся школа. По крайней мере, парни уж точно. И ему было не особо приятно это видеть. Пусть Беллу он не особо и любил за ее радикальные взгляды и издевательское отношение как к маленькому, но такое слюнопускание ему не нравилось. Интересно, а куда Римус пропал? Рада слышать, мой милый Сири, что ты защищаешь свою любимую старшую сестренку, послышался над ухом Блэка такой томный голос, что Поттер, сидящий рядом с ним, прикрыл пах учебником. Белле нравилось дразнить Сириуса, но после того, как ей промыли мозги, она относилась к нему, скажем, не очень хорошо, благо, что выражалось это в большей степени игнорированием. Что, как ты вообще здесь появилась? Чуть не упал со стула и начал озираться Сириус. Об этом сегодня и пойдет речь. Девушка на этот раз была одета во вполне приличную мантию, так как ловить похотливые взгляды школьников, ну такое себе. Старшекурсников еще куда ни шло, и вот тех можно немного подразнить, заодно вбивая мелкими проклятиями науку, что отвлекаться на врага нельзя, даже если это будет голая вейла. После пары учеников, сбежавших с поносом, остальные осознали серьезность и коварность новой учительницы, которая не просто учила по учебникам или обучала новым чарам, а показывала, как небольшими хитростями можно победить, скрывающие чары и их разновидности. «Профессор Блэк, но по учебнику мы должны изучать сейчас другую тему», — громким голосом проговорила Лили Эванс. «Силенция», — проговорила вслух Белла название чар, чтобы остальные поняли, что она склеила губы девушки, а не потому, что ей нужно было их произносить. «Во-первых, на моих уроках говорить разрешается только с моего разрешения, а во-вторых, я решаю, какая у нас будет тема. Что там у вас, Гринделау? Ломать им пальцы? И как же вы это сделаете, если не умеете использовать чары невербально, а Гринделау водится только в воде и плавают в разы лучше вас? Впрочем, не отвечайте, я вижу, что не можете. Сегодняшняя тема урока – скрывающие чары. При столкновении с намного более сильным противником – есть только два способа выжить – сбежать и скрыться. Белла рассказывала обстоятельно и приводя примеры из жизни, когда именно сокрытие помогало выжить, стать сильнее и, вернувшись, победить противника. Блэк не просто так давала эту информацию, она действительно была полезной в отличие от сведений, как победить красных колпаков или пикси. Ведь те же чары Диффинда или Ступифа одинаково хорошо работают на всех слабых существах, а вот как справляться с более сильными – никак. Только бежать, скрываться и ждать подкрепления. Дети довольно быстро полюбили уроки с довольно строгой, суровой, но красивой и интересной учительницей, которая после урока, никем не замеченная благодаря чарам и подконтрольному халу Хогвартсу, отправилась в комнату к Пирсу. «Ну давай, воскресай, зараза!» В мастерской Влад начитывал сложные чары воскрешения и накладывал их на Люпина. Для Пирса эти чары до сих пор были очень сложны, из-за чего они постоянно срывались. Наконец-то грудная клетка Римуса начала мерно вздыматься и опускаться. «Фух, чуть не отлетел, волчонок, и чем ты тут занимаешься?» — спросила Белла, войдя без стука. Влад к этому уже привык и просто кивнул ей. «Да вот, пытаюсь его вылечить от оборотничества, а он дохнет, зараза. Вирус мешает, наверное, все же придется его сначала достаточно ослабить, а потом уже внедрять образ здорового тела», вытерев пот со лба, ответил ей Влад. Доротея в форме феи подала ему Левиаса и стакан сока. «О, спасибо, милая, пить охота как никогда. Так его поэтому не было на моем уроке?» — поинтересовалась Белла с любопытством, рассматривая худощавого парня в ритуальном круге с гаснущими рунами. «Ага, ты уж его не сильно ругай, делом занят, как видишь. Наверное, придется его тащить все-таки в Вавилон, а то я точно не успею до ужина. А растягивать лечение как-то не очень хочется. Увидят остальные, что он ко мне шастает, и появятся некоторые вопросы. Дело твое», — ответила Блэк, при этом ехидно улыбнувшись. Кажется, она была совсем не против посмотреть, как бы Влад потом пытался развеять подобные сплетни. «А я сегодня первые уроки провела. И как?» — поинтересовался Пирс. «К моему удивлению, мне понравилось. Вспомнила, как сама училась в Хогвартсе и что мне не нравилось в учителях», — с легкой улыбкой произнесла Белла, погружаясь в приятные воспоминания, которых у нее и так было немного. Кто бы мог подумать, что такой девушке, как Белла, может понравиться преподавать. «Ностальгия», — кивнул Влад. «Ну что же, потащили парня тогда к нам. Белла, ты с нами или к своему яйцу побежишь? Его Йормунд зовут», — возмутилась немного зарумянившаяся девушка, которую теплые и непривычные чувства, которые она чувствовала к фамильяру, сильно смущали. И он не яйцо, он Василиск. Просто маленький еще. Ты уже имя ему придумала? Нет, он мне сказал, что так его назвал создатель. Влад же отметил, что Йормунд очень похожи на Йормунганд. И вообще, ты сам со своей Доротеей носишься. Так я и не спорю. Сам такие же чувства испытываю к своей малышке, не стал отрицать парень, гладя млеющую фику. Просто ты реагируешь забавно, вот и не поддевать тебя сложно. Влад ушел вместе с Доротеей и левитируемым пациентом в Вавилон, но Белла не отправилась за ними. Ей было тяжело менять свой характер и признавать свои чувства. Радоваться так же искренне, как в Ридзинпаку, как семья ее сюзерена, как Пандора. Показывать гнев, презрение, раздражение она еще могла, но вот радость и счастье ее семья выкорчевывала из нее годами. Первая подруга, первый питомец, даже первую любовь и честь у нее забрали. А Влад ей все это вернул. У нее появились подруги, появился фамильяр, он дал ей работу, которая ей нравится, и свободу делать и вести себя так, как она хочет. Она понимала, что к Владу начинает чувствовать нечто большее, чем долг, дружбу и благодарность. Но, закрыла эти чувства в себе и предпочитала не думать на эту тему. Ее рациональная часть подсказывала, что она может путать настоящие чувства с долгом и признательностью, а лишние эмоции и привязанности могут помешать ее главной цели – мести. Вот расправиться с держимордой, и тогда она станет действительно свободной и сможет разобраться в себе и своих чувствах. Помотав головой, она решила сходить к своей сестренке Цисси. Нарцисса нашлась в гостиной Слизерина. При виде преподавателя и, как было прекрасно известно слизеринцам, правой руки темного лорда, ученики испытывали страх и благоговение. Желание познакомиться и попросить замолвить за них словечко у Валдемарта, а также познакомиться с красивой девушкой, которая не намного их старше, боролась со страхом перед темной леди дома Блэков и ее жесткостью как на уроках, так и на рейдах. Так что, в итоге, к ней никто не подошел, ожидая, что она сама это сделает. Но девушка, к их разочарованию, лишь позвала еще одну красавицу, свою сестру за собой и увела ее наружу. «Ну что, привет, сестренка, как поживаешь?» Доброжелательно спросила Белла нарциссу, приведя ее в свою комнату. «Сестренка, когда ты меня так называла последний раз, лет 5 назад?» Устало спросила Цисси. «А ты против?» Вызвав хогвартского домовика и заказав чай со сладостями, спросила брюнетка, печально отметив в уме, что именно 5 лет назад она впервые познакомилась с Гонтом, и тогда же была заключена помолвка с Радольфусом. Ну ничего, они оба ответят еще и за это, уж Белла постарается. Нет, но неважно, отмахнулась она, дела в последнее время не очень. Темный лорд вызывал отца Люциуса Абраксаса и, в общем, перестарался. Он сейчас лежит в коме в семейном мэноре под присмотром личного целителя, но тот никаких гарантий не дает. Люциус и после той дуэли еще до конца не оправился, лорд выказал недовольство его проигрышем, а теперь еще и это. «Ты же сама не хотела выходить замуж за Малфоя», — удивилась Беллатриса, беря с появившегося подноса кружку с чаем и размачивая в нем овсяное печенье с шоколадной крошкой. «Да, не хотела, но я впервые вижу его таким ранимым. Он всегда мне казался гордым, неприступным, а вчера плакал в моих объятиях», покраснела нарцисса. «Все ясно с тобой, эффект Флоренс Найтингейл», усмехнулась Белла, которая во время своего лечения читала не только магические книги про ментальную магию, но и макгловскую психологию. Ей нужно было разобраться в себе, и ни одна магическая наука не давала ответа. Что за эффект? Когда медсестра или врач ухаживают за пациентом, то они могут влюбиться в него. Это связано с тем, что если ты за кем-то ухаживаешь, то сопереживаешь ему, даришь свою любовь и заботу, отчего и возникают подобные чувства. Но они могут исчезнуть, когда пациент выздоровеет, предупредила ее Белла. «И что мне делать?» – растерянно спросила Цисси. «А чего ты хочешь? Люциус же еще не принял метку?» Блондинка с сожалением кивнула. «Хм, это, конечно, проблема, но решаемая. У тебя сейчас шанс перевести обычную помолвку по расчету в реальную любовь. Подари ему нежность, любовь, заботу, и он будет твоим. Он уже тебе доверяет, раз расплакался в твоих объятиях. А главное, убеди его не следовать за лордом, тем более что и повод есть, Трикси». Сестра произнесла такие слова, которые точно не ожидаешь от главной последовательницы лорда. «Это точно ты? Ты прятала козявки под стол?» — усмехнулась Белла. «Что, так ты знала?» — покраснела обычно холодная нарцисса. «Нет, речь не об этом. Что там с лордом? Он сходит с ума, пытает своих последователей, легилиментит мозги, и это только начало. Как я знаю, вскоре он будет убивать маглорожденных, таких же магов, как мы. Но, разве ты сама не хотела этого? Цесси, одумайся. Ты хочешь идти убивать женщин, детей и мужчин, которые просто пытаются защитить их, смотреть, как их насилуют и пытают. Мы за это боролись, лорд обещал, что нам вернут наши права, а не геноцид всех, кто против нас. Нарцисса вжалась в кресло, и Белла поняла, что все-таки вышла из себя. Прости, Цесси, не этого я хотела и не за этим пошла, но для меня нет пути назад, а у тебя он есть. Не упусти своего шанса, я не хочу, чтобы лорд опорочил такую хрупкую вазу, как ты. Хорошо, я попытаюсь. Нарцисса начала раздумывать над словами Беллы, попивая маленькими глоточками чай. Сама Белла стала какой-то немного другой, такой, какой она ее помнит. Доброй и заботливой сестрой, но вместе с тем это вспышка злости. Что же такое с ней произошло? Однако она решила последовать ее просьбе и посмотреть, что из этого выйдет. Свадьба еще не скоро, и можно будет отыграть назад в случае чего. Но если она действительно полюбит Люциуса, а он ее, тогда, быть может, он не будет мешать исполнению ее мечты. Кстати, Хаэм, я видела, что ты довольно близко общалась с этим Владимиром Пирсом, который победил Люциуса. Даже ушли вы вместе. Это был приказ лорда, пояснила Белла. Да, жаль, его магокогитатор действительно интересная вещь. Нарцисса попыталась прощупать свою сестру, но куда там. Та оказалась старше и опытнее. Есть немало заинтересованных в них личностей. Да, мне он рассказывал о них. Вот только их цена 10 тысяч галлеонов, прокомментировала Белла, отчего блондинка чуть не подавилась чаем. Это что же получается? Ей преподнесли подарок, который стоит как все ее драгоценности вместе взятые. Пирс интересный человек, и я очень разочарована, что наши дядя с тетей этого не увидели. Он мог бы принести огромную пользу нашему роду. Но хватит уже о нем, лучше расскажи, как ты поживаешь тут, нашла себе подруг. После смены темы сестры до самого позднего вечера общались, ведь было много того, что хотелось обсудить после охлаждения их отношений. Когда же они закончили свои посиделки, и Белла решила отвезти Цесси к ее гостиной, мимо них пробежал тот самый парень, которого средняя сестра Блэк видела в мастерской Пирса. Бежал он изо всех сил, будто за ним гналась сама смерть, а позади него с линцой бежал Влад, так как девушка знала, с какой на самом деле скоростью он может бегать. «Стой, зачем ты бежишь?» Увидев же девушек, он поклонился, поприветствовал их и побежал дальше. «Хоть спасибо бы сказал, и правда, интересный человек», засмеялась Нарцисса. «Примечание к части. Ты знаешь этих мудаков, Хагрид?» спросил Альбус. «Да, я знаю много мудаков, но таких охуенно тупых, как эти двое, не видал еще ни разу», ответил Рубиус, смотря как Рон Уизли и Гарри Поттер застряли в дьявольских силках. «Гарри, да, я знаю Гарри, его опасно недооценивать, он выглядит охуенно смешно, я знаю, но у него кое-что есть под курчавыми волосами и за его круглыми очками, то что сверху, это для отвода глаз». Пару дней назад он вернулся из Хогвартса в дом Дурсли, своих дяди и тети, и решил посмотреть футбол. Там ящик смотрел Вернон, и поэтому Гарри переключил на футбол. И тут этот жирный придурок разинул пасть. Подошел и переключил канал. И говорит, мол, пиздуй отсюда и иди в свою комнату. Гарри понял, что запахло кровью, но игру пропускать не хотел. Спокойный, как мамонт, он берет огнетушитель, проходит мимо неврубающихся Дадли и Петунии и ставит его на улице у входа. Потом вытаскивает у себя из сумки самое термоядерное пойло, сваренное на уроках зельеварения, идет обратно и снова переключает на футбол. А Вернон говорит, ну, теперь тебе пиздец, магию тебе применять нельзя. Хуй ты угадал, отвечает Гарри, после чего обрызгивает его зельем и бросает в него горящую спичку. Толстый вспыхнул, как пробитый газопровод. Гарри без звука повернулся и досмотрел игру. Кстати, его команда выиграла, 4-0. П.С. Если есть желание поддержать автора, которого я держу в подвале и заставляю писать за еду, то скиньте деньги сюда. 4100111302004211. Яндекс деньги. Часть 58. 15 сентября 1973 года. Женева. В этом прекрасном швейцарском городе я оказался по делу. Именно сегодня должен быть экзамен на мастерство артефакторики, на который записал меня учитель. Просто так на него не попасть, так как требуется минимум три мастера, которые либо подтвердят твою квалификацию, либо нет. И ради одного человека их не собирают, требуется минимум пять претендентов. В теории, все могут получить мастерство, на практике чаще бывает, что никто. Причем каждый претендент платит невозвратный взнос в размере 3000 галлеонов. Получил ты мастерство или нет, никого не волнует, ты платишь, по сути, экзаменаторам. Именно поэтому, если ты стал мастером, то даже ничего не делая, можешь зашибать деньги обучением учеников или их экзаменацией. А так как мастера зачастую занимаются и тем, то получить ранг, не обучаясь уже действительного мастера, мягко говоря, непросто. Особенно если ты маглорожденный и у тебя нет родовой библиотеки и подготовки с пеленок. Как и в мире обычных людей, если тебе не повезет найти какое-нибудь сокровище, как мне, то все решают деньги, знания и связи. Сама гильдия мастеров представляла собой здание в римском стиле со множеством мраморных колонн и скульптур на крыше прямо в центре Женевы, неподалеку от штаб-квартиры АНМКМ. Обычные люди его не замечали, так как страшно бы удивились, лицезрев скульптуры древних магов, целителей, артефакторов, некромантов, боевых магов, гербологов, иллюзионистов и прочих мастеров школ, большинство из которых сейчас запрещены. Войдя внутрь, я попал в большой холл, в котором также были ряды скульптур и живых портретов. «Здравствуйте», на входе меня встретил мужчина в черном деловом костюме. «Вы один из соискателей?» «Да, Владимир Пирс», ответил я. «Хаэм, следуйте за мной, тут легко потеряться». И правда, внутри здания было не только значительно расширено, но и превращено в пространственно-иллюзорный лабиринт. «Вы уже заметили, верно? Это работа Дедала, того самого, который создал лабиринт для Минотавра», удивился я. «Верно, вы же не думаете, что он был обычным маглом? Ариадна, по нашим сведениям, создала для Тесея путеводный артефакт, но это так, к слову. Я уже вроде как привык, что легенды простых людей вроде короля Артура и Мерлина совсем не легенды в мире магии. Но вот о греческой и римской мифологии с такой точки зрения не рассуждал, у меня были другие вопросы и проблемы». Вскоре мы подошли к большим двустворчатым дверям, где уже находились 6 человек. «Вас вызовут». «Спасибо, что провели». «Что вы, это моя работа?» Мужчина с незапоминающимся лицом поклонился и практически бесшумно ушел. Не удивлюсь, если он тут вроде охранника и способен в пол воткнуть любого обиженного соискателя. Кстати, о них. Все они были гораздо старше меня. Самый молодой выглядел лет на 25-30, остальные – больше 40. Был даже один старичок лет 60, который поглядывал на меня неприязненно. «Ну да, он тут вон какой старый, а я молодой приперся». Из 7 человек 6 были мужчинами, только одна женщина в дорогом с виду платье Боха, судя по нему и густым бровям, итальянка или испанка. Хотя она может также оказаться и из Бразилии, я не спрашивал, да и ничего не говорили. Люди все здесь взрослые, так какой смысл, может быть, придя домой, они и промоют мне косточки, мол, какой-то малолетка мастером хотел стать, но мне-то что с того. Рядом с дверьми были диванчики и кресла, на одной из которых я сел. Причем большинство предпочитало стоять, ходить туда-сюда мешало воспитание, а сидеть – нервозность. Благо, что я могу себя успокаивать ментальной магией и магией любви, а то сам бы сидел как на иголках. Марчелло Роялини. Прозвучал мужской голос, и открылась дверь, в которую с достоинством вошла женщина. Вышла она через час с гордо поднятой головой, вот только я-то чувствовал ее разочарование и досаду. Дальше соискатели пошли один за другим. Кто-то вылетал со стыдом через 10 минут, как тот молодой парень, кто-то сидел по 2 часа, как старик, но прошел вроде бы только один пока, мужчина среднего возраста и бородкой. Самое забавное, что вот он никак на меня или окружающих не реагировал, ему было плевать. Он пришел сюда уверенный, что получит мастерство, и ушел, сверкая перстнем мастера-артефактора на руке, на котором была изображена скрещенная палочка и стамеска на фоне руны мудрости Адал. Я был самый последний и уже успел задремать, когда в 7-й раз раздался голос. «Владимир Пирс». Войдя внутрь, я увидел длинный стол, за которым сидело 4 мастеров. Уже знакомый мне Флемант Поттер, мастер из Франции Готье Жерар, лысенький толстячок в коричневом твидовом пиджаке, мастер из Дании Эрнст Фок, импозантный мужчина лет 50 с тонкими усиками в синем камзоле, расшитым золотыми рунами, и неизвестный мне старик с суровым взглядом и густой бородой. Пятым должен был быть мой мастер, но, увы, он считается пропавшим без вести. «Доброго вечера, господа мастера», — поклонился я. «Да-да», — желчно сказал старик, — «давай побыстрее, у меня уже спина болит тут сидеть. Богдан, мы все немного подустали, но это не значит, что к соискателям можно относиться без уважения», — укорил его Эрнст, а я, услышав имя, наконец-то понял, кто этот старик. «Болгарский мастер по созданию волшебных палочек, Богдан Григорович. Просто вживую я его никогда не видел. Я тут только потому, что меня попросил мастер Финиас, а этот старый пройдоха сам не пришел», — возмутился он. «Кстати, ты же вроде бы его ученик, именно, мастер». «Хаэм, Магакагитатор», перелистывая листы пергамента, проговорил Григорович. «А я-то думал, что это Финиас придумал». «Хаэм, мальчик, а ты случайно не пытаешься выдать его изобретение за свое? Не мало ли тебе лет? Возраст – это такой недостаток, что со временем проходит. И разве мы здесь как раз не для того, чтобы выяснить, лгу я или нет?» «Ха-ха», – рассмеялся Готье. «А парень-то с характером. Так и надо, малец, не оправдывайся перед такими старыми пердунами, как мы. Говори за себя», – буркнул недовольно Григорович. «Ну что же, тогда приступим к проверке. Для начала покажите, как вы создаете свое устройство с помощью наших ингредиентов и инструментов». Да, это был тонкий момент, но у меня были свои секреты. Сбоку стояли столы артефакторов со всем необходимым. Я заранее написал, что мне потребуется для создания демонстрационного образца. Вначале я сотворил универсальный круг призыва на зачаровательном столе, но это не секрет, секрет же в самом призыве, который я произвел отложенным в ауру заклинанием, когда вложил кристалл в выемку круга. «Подождите», — возмутился Григорович, — «как вы это сделали? У вас был с собой артефакт, вы видели, что я его использовал. Или бесполочковая магия запрещена?» «Зажег я на руке огненный шар». «Нет, но мы должны понять, вы должны понять, способен ли я сам создать то, что изобрел. Именно это определяет мастерство, уважаемый. Или я должен вам всю схему артефакта на блюдечке отдать? Может, и вы поделитесь со мной своими секретами, уважаемый?» Вздернул я бровь. «Продолжайте», — кивнул мне Эрнст, сурово посмотрев на своего коллегу. Попытки узнать чужие секреты нередко заканчивались дуэлями. Я вытащил кристалл с духом, после чего взял серебряный лом и, расплавив его чарами, обвил в виде обруча вокруг кристалла, сразу создавая необходимую цепочку рун. Я уже столько раз это делал, что у меня получалось на автомате. Я комментировал свои действия, но без произношения чар. Закончил я это дело созданием ментального обруча. На самом деле именно скорость и четкость является одним из признаков мастерства. «Мистер Поттер, не протестируете его для меня?» — спросил я, подходя с готовым артефактом к Флиманту. «В любом случае активировать его и использовать может лишь один владелец. Ай да шельмец, и продал мне артефакт, и используешь меня в своих целях». Я лишь улыбнулся. «Надеюсь на скидку. 500 сброшу». Поттер довольно кивнул и, надев обруч на голову, взял в руки кристалл. После короткой белой вспышки и пары минут ментального общения, он констатировал: «Это удивительно, я действительно будто общаюсь с самим собой», — восхищенно сказал он. «Один лишь ваш метод снятия ментальной матрицы мог бы дать вам мастерство. Мы не можем быть уверены, что мальчишка сам придумал свое изобретение. А без этого какой смысл присуждать мастерство? Так любой может прийти с проектом своего мастера и получить его», — возмутился Григорович. «И что же вы хотите в качестве доказательства?» — поинтересовался я. «Легилименцию моего разума, веритасерум, или мне вызвать вас на дуэль за оскорбление и клевету?» «Да что ты сделаешь мне, мальчишка?» Богдан встал и заорал, разбрызгивая слюни. «Кажется, это я вовремя зашел», — распахнув дверь с ноги, в нее вошел мой учитель боевой магии. «Не зря я попросил его подойти, как чувствовал, что просто так мне мастерство не получить. Кто тут сомневается в мальце?» «Рихард фон Майер», — побледнел Григорович. «Не устаю удивляться, как меняются выражения лиц окружающих, когда они просто слышат его имя. Так он ваш ученик?» «Ученик?» — он скептически на меня посмотрел. «Не, нос не дорос еще. Скорее я его потренировал немного. А тут как услышал, что он уже мастерство пришел получать, так решил навестить. Ну и как он вам?» «Ха-ха-ха, потрясающе, просто потрясающе», — смахнул слезу от смеха Жерар. «Притащить магистра боевой магии — это сильно, но вряд ли это было необходимо, так как продемонстрированный уровень умений, в особенности бесполочковой магии, не оставляет никаких сомнений в вашем мастерстве, мистер Пирс. Разве что мастер Григорович либо ослеп на старости лет и этого не заметил, либо боится конкуренции. Тогда, думаю, стоит проголосовать, сказал Эрнст. Я голосую за. Я за, поднял руку Поттер. После такого представления я готов проголосовать обеими руками, поднял руку Жерар. Я не могу спорить с авторитетом коллег, сделав вид, что его вынудили, сказал Григорович. Ну вот, видишь, а ты боялся. Давай, что обещал, хлопнул меня по плечу Рихард, а я с неохотой вернулся к своей сумке с незримым расширением и вытащил из нее еще один экземпляр магокагитатора. Держи, вымогатель, отдал я его ему под упавшие челюсти остальных. Ну да, Рихард парень простой и на дружеские подколки не обижается. Он взял артефакт и ушел, махнув рукой. Вот так я и стал самым молодым мастером артефакторики, если не в истории, то за последние лет 500 точно. Римус меня все так же избегал. Ну, подумаешь, умер несколько раз, с кем не бывает. Зато вылечился же. Мда, вирус оказался крепким орешком и никак не хотел выводиться. Помогла сыворотка на основе серебра и аконита, а также амулет подавления проклятий. Только так удалось задержать вирус на время, достаточное для изменения астрального и физического тела, а также последующие очистки от вируса. Работа получилась слишком уж трудоемкая, так что на остальных оборотнях я решил использовать только первый вариант с подконтрольной формой оборотня. Там буквально один небольшой ритуальчик, и готово. В воскресенье же мы отметили всей семьей получение мастерства, а уже в понедельник я проснулся знаменитым. Даже ежедневный пророк выделил небольшую колонку с рассказом обо мне, точнее большая часть текста была выделена на то, что в Хогвартсе учатся даже мастера, и были намеки, что только благодаря этой великой школе я им стал, невзирая на то, что шла всего третья неделя моего обучения здесь. Но я понимал, что это политика, и ничего с этим не поделаешь. На целый день я стал знаменитостью, и ко мне часто подходили школьники с просьбами рассказать, как я всего этого добился. На что я честно отвечал, что пахал как проклятый с самого детства. Гриффиндорцы были разочарованы таким ответом, слизеринцы не поверили, а вот хаффлпаффцы и ривенклаффцы понимающе кивали. Кому как не умникам и трудягам понять, что на одном таланте и древних фолиантах далеко не уедешь. Да, это сильно поможет, но без труда и усилий они так и останутся мертвым грузом. Мне вспомнилась знаменитая цитата: «Что может быть хуже, чем сжигать книги? Не читать их». А вот во вторник случилось сразу два события. Пандора принесла мне свою схему будущего фамильяра, и Нарцисса с Люциусом подошли с крайне интересным предложением, но обо всем по порядку. «Так значит, вот что за монстрика ты захотела сделать», — сказал я, прокручивая схему в иллюзорном виде и читая то, что они с Холлом намудрили. «Допустим, идея объединить кроме тел еще и души, как делал в свое время Салазар, интересно, но что же это за мутант получится? Используя твои наработки в принудительном использовании образа, все должно получиться», — легкомысленно ответила она мне, качая ножкой. «Ладно, хотя и мой метод не идеален, а чем говорит мой истинный облик?» — качнул я крылом, с которым уже придумал, что сделать, чтобы не только на них летать, но и использовать как концентраторы и броню. Наработки Лираха оказались довольно полезны в этом плане. Вопрос в другом: ладно единорог, ладно абраксанский крылатый конь и дракон, но где я тебе феникса достану? Они же стоят как. Вот, из кармана она достала ярко-оранжевое яйцо феникса. Я протер глаза и снова посмотрел на никуда не исчезнувшее наваждение. Откуда? Вытаращил я глаза. Хагрид дал. Сказал, что в запретном лесу нашел его, брошенное родителями. Он слабенький совсем был, и сам бы не выжил. Да, несмотря на то, что фениксы возрождаются, истинно бессмертными они не являются. На самом деле они перед смертью сбрасывают свою оболочку до изначальной, обновляя физическое, астральное тело и прану, но не теряя памяти и магические способности. Но на это требуется немало энергии, а потому слабых фениксов просто не бывает, они умирают после первого сброса. Хагрид, да, удивился я, видимо, плохо я о нем думал. Он хороший, и звери его очень любят, кивнула Пандора, а я сделал в памяти засечку познакомиться с ним поближе. Ну что же, тогда у нас есть все необходимые, единороги и абраксанские крылатые спокойно продаются. Первых выводят для зелий, рогов и шерсти, а вторых используют в качестве тягловых животных для полета, и все они у меня уже были либо куплены, либо нагло украдены. Хал потихоньку запускал их в биомы и внимательно следил за процессом акклиматизации. Они невероятно грузоподъемны. Будущий фамильяр Пандоры представлял собой извергающего из пасти огонь чешуйчатого черного единорога с пылающими крыльями и рогом. Мне самому было интересно, что же получится. Пойдем в ритуальный зал. Пандора делала все сама. Я только поправлял, если она что-то делала неправильно по неопытности. Так что мне пришлось наблюдать сюрреалистичную картину, как девушка весело выводит кровавый круг. Как мне сказал Хал, она хотела еще и Василиска запихнуть, но, к сожалению или к счастью, тот был совершенно несовместим с Фениксом. Я, конечно, слышал, что они природные враги, но не думал, что и в плане магии они окажутся таковыми. В любом случае уже сейчас понятно, что будущее существо будет обладать невероятно целебной кровью, тогда как кровь Василисков токсична. Моя тоже, но я имею к ней иммунитет. Продвигать Феникса назад по эволюционной цепочке мы не стали, потому что фиг его знает, кем он там был, может курицей обычной, а яйцо одно. А вот подлечить его и усилить вливанием моностихии огня, это пожалуйста. По той же причине мы не стали ничего делать с единорогом и пегасом. В качестве дракона был взят черный, который получился из венгерской хвостороги. Все животные были самочками, так как яйцо феникса было женского рода. Пандора споро закончила ритуальный круг с 5 пустыми местами, в 4 по сторонам света будут лежать животные, по центру было место для готового фамильяра. «Готово?» – спросил я девушку. «Агась!» – кивнула она и нараспев начала читать заклинание на смеси латыни и шумерского. Вначале засветились голубоватым светом магические линии, идущие от Хала, потом – линии руны самого рисунка, а после светом объяла 4 магических животных. Вначале из них вытащила души, оранжевую феникса, красную дракона, серебристую единорога и белую пегаса. Встретившись в центре, они никак не хотели сливаться, но давление чар их все же смяло вместе и соединило в оранжево-серебристую сферу. После этого пришел черед плоти, которая растворилась и ручейками стекла в центр, превратившись в такую же по цвету сферу, слившуюся с душой. Дальше в эту аморфную массу была внедрена разработанная Халом матрица, превратившая сферу в яйцо. Пандора сделала все правильно, но в конце выдохлась, и я помог ей закончить дело, было бы обидно потерять столько редких существ. После этого самое сложное осталось позади, и яйцо было оставлено дозревать тут под присмотром Хала, чтобы получившийся фамильяр вдруг не мутировал. Ритуал связи с фамильяром был оставлен на завтра, а я, подхватив потерявшую сознание ученицу, отнес ее в ее комнату в Вавилоне отсыпаться. За последнюю неделю мир Люциуса изменился. До этого все было просто и понятно, а будущее сулило бесконечные выгоды его роду и ему лично. Отец был здоров и не собирался его покидать. Нарцисса, пусть и нелюбимая невеста, но с точки зрения чистокровности и характера, идеально. Сам он пользовался как уважением сверстников, так и благосклонностью лорда. Но все это полетело в тартарары из-за одного единственного человека. Вначале он посмел сблизиться с нарциссой и начал ей дарить дорогие подарки. Пошли слухи, что его невеста наставляет ему рога. Впервые Люциус посмотрел на девушку не с позиции выгоды, а с позиции ревности. Он вдруг понял, что, несмотря на договоренности, он может ее потерять. Что толку-то, если формально она его, а по факту будет спать с другими мужчинами. Впервые он почувствовал такую обжигающую ярость и ревность. Потом эта дуэль, на которую, как потом понял Малфой, его спровоцировал Пирс. Все было обставлено как по нотам. Он специально вывел его из себя, заставил свою мелкую защищенную чарами фею крутиться вокруг него, и спровоцировал на конфликт. Сама дуэль, ничем иным, как благородным унижением, он это издевательство назвать не мог. Если бы Пирс откровенно издевался, то Люциус смог бы извлечь из этого выгоду, пусть и пришлось бы из себя строить жертву варвара. Если бы он был более мягок, на это тоже можно было надавить, сказав, что он боится рот Малфой. Но нет, его развели как пьяную хаффлпаффку. Кроме этого начались проблемы и не связанные с Пирсом. Лорд обнажил свое истинное лицо, он показал, как относится к своим союзникам, к благородным аристократическим родам, как к рабам. Он настолько запытал его отца, что тот до сих пор в коме, и целитель рода не дает положительного исхода. И ведь они сами согласились на метки и радовались рабскому клейму. Люциус пытался ее содрать, спрашивал у целителя и других рыцарей, но никому не удалось снять ее, по крайней мере будучи живым. Люциус знал, что рано или поздно лорд прочтет в его разуме сомнения в верности, и тогда его ожидает та же кара, что и предыдущих сомневающихся. Пытки Круция до самой смерти, до обгаженных штанов и пены изо рта. Единственным светочем в его жизни стала, как ни странно, нарцисса. Всегда холодная, она выслушивала все его жалобы, успокаивала и нежно гладила, когда он как девка плакал на ее груди. Впервые Люциус проявил такую постыдную слабость, и, к его удивлению, именно таким нарцисса его приняла. А вчера Люциус улыбнулся мысленно. Она отдалась ему, и это было прекрасно. Он наслушался от знакомых, что благородные леди лежат в постели бревном и думают об Англии, из-за чего множество чистокровных грешат империя или любовными чарами на красивых маглорожденных или маглах, чтобы испытать удовольствие от секса. Но нарцисса, она была неопытна, но компенсировала это пылкостью блэков. Иронично, но Люциус влюбился в свою невесту, вещь редкая для чистокровных браков по расчету, если не проводился брачный ритуал. Он уже подумывал его провести, чтобы стать с невестой единым целым. Но сначала стоило избавиться от метки. Какова же ирония судьбы, что Беллатриса дала намек именно на Пирса? Люциус не верил этому, пока не прочитал в газете о полученном мастерстве своего противника, на которого не получалось даже особо злиться. Больше злости он испытывал на своих прихлебателей, которые додумались напасть на ту девчонку из Ривенкла. Мадам Помфри потом долго вытаскивала головы из задниц придурков, восхищаясь таким применением чар головного пузыря и пространственного расширения. И вот сейчас он вместе с расцветшей нарциссой, которая становилась красивее и живее день ото дня, постучался в комнату Пирса. «Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь?» – спросил Влад, открыв дверь. «Конечно», – Люциус почесал предплечье в том месте, где была метка. «Я бы очень хотел попросить вас о помощи в одном пустяковом деле. Что же, тогда проходите», – запустив внутрь парочку и отметив их чувства друг к другу, – сказал Пирс, предлагая им присесть на диванчик в гостиной, а сам сел в кресло напротив. «Чай, кофе, сок, чай, пожалуйста», — попросил Люциус, «без сахара и с молоком, кофе». «Белла говорила, что он у вас замечательный», — попросила Цисси. «На ваш вкус, с молоком единорога», — Люциус не удивился появившимся на журнальном столике парящим напитком. Скорее его удивило качество, такого домовики Хогвартса не делают. «Верно», — ответил Влад, «но мы же не качество моих напитков пришли обсуждать, вы правы. В первую очередь я хотел бы принести извинения за то, что ударил вашу фею и... Стоп, как мне казалось, мы уже все решили на дуэли. Я к вам обиды никакой не имею, и извиняться незачем, тем более что Пирс чувствовал себя странно, когда перед ним извиняется человек, которого он использовал ради своей выгоды. Хорошо, тогда у меня к вам вопрос. Вы действительно умеете снимать проклятия и метки? Поинтересовался Люциус, готовый в любой момент дать заднюю. Допустим, метку вашего лорда... Поднял бровь Пирс. «Бросьте, Люциус, я знаю, что случилось с вашим отцом и всецело понимаю ваше желание вырваться из рук психопата. Более того, я могу не просто снять метку, но и оставить ее видимую и сигнальную часть, чтобы внешне казалось, что она еще на месте». «Так, Белла», — прикрыла рот нарцисса, догадавшись, о чем идет речь. «Это не мой секрет. Захочет, она вам расскажет. Но вернемся к нашему вопросу. Я больше скажу, я могу не только снять метку, я могу попробовать вылечить вашего отца. Вопрос в цене. Во сколько вы оцениваете свою свободу и жизнь дорогого вам человека?» Люциус задумался надолго. Он хотел сказать во все, что угодно, но сам понимал, что не готов отдать свою собственную жизнь за отца. Да и тот бы ему не позволил это сделать. «Все, в пределах разумного», — ответил Люциус. «Деньги меня не интересуют. Мне нужны знания. Дадите почитать свою библиотеку, и мы квиты», — ответил Влад. «Более того, я могу подписать контракт, что не передам ваши знания никому более». «В этом нет особого смысла», — ответил Малфой, задумавшись. «Они и так запрещены законом, и я бы больше предпочел договор союзников. А вам палец в рот не клади», — засмеялся Пирс, «но только с условием, что уровень помощи в случае нападения каждый член договора определяет самостоятельно. Я не собираюсь ради вас жертвовать своей жизнью или жизнью моих родных». «Согласен, я думаю абсолютно так же», — Люциус на себе испытал силу молодого мастера. «Да и знание рода — малая цена за жизнь и свободу», — как и сказал Пирс. «Если он и его отец умрут, то от этих книг не будет совершенно никакого толку. На обсуждение пунктов договора и заключение контракта ушло еще часа два, после чего Пирс пообещал, что на следующий день подготовит все нужное для снятия двух меток и исцеления отца. Люциус впервые увидел проблеск надежды и подумал, что если он выполнит все, что пообещал, то создать союз с ним и еще многими чистокровными, которые хотят защиты и свободы от лорда, было бы очень даже неплохо. Примечание к части. Читатель, нервы зажми в узду. Пришел за халявной продой, няхой. Скинул донат, посылай всех в пизду. Не скинул, сам иди нахуй. П.С. Относится ко всем, кто тут проду клянчил. Я не железный человек, мне тоже в Ведьмака поиграть охота. За 5 лет так и не прошел его. Часть 59. 19 сентября 1973 года. Среда, Малфой Мэннер. Первокурсники уверены, что уйти незамеченным из замка невозможно. Им кажется, что в любой момент выскочит Филч со своей кошкой или дежурный преподаватель, обязательно схватит их за шкирку, сняв драгоценные баллы и отправив на отработку. На третьем курсе дети, у которых есть разрешение от родителей, свысока смотря на первый и второй курсы, идут гулять по Хоксмиту, купить вкусняшек в сладком королевстве, выпить сливочного пива в трех метлах или в страхе пройтись рядом с визжащей хижиной, которая третий год пугает ужасными звуками, раздающимися из нее по полнолуниям. Пятикурсники уже обычно знают 1-2 потайных хода, ходят на свидание в кафе «Мадам под дефут» и пытаются купить крепкий алкоголь в кабаньей голове. Старшекурсники и старосты обычно знают гораздо больше ходов и чар для сокрытия и могут уже спокойно покупать алкоголь незаметно от преподавателей. А Влад знал гораздо больше всех их вместе взятых. Знал он и то, что все потайные ходы просматриваются чарами замка и передаются директору. Но именно благодаря тому, что Хогвартс был под контролем Халу, они вместе с Люциусом смогли выбраться действительно незаметно, пусть сам Малфой этого не понял, а Влад не спешил его оповещать о таких возможностях и вуайеристских наклонностях директора. Выбравшись за пределы противооперационного барьера у запретного леса, они аппарировали к Мэннеру Малфоев. «Неплохой дворец», – прокомментировал Влад, рассматривая не только огромный особняк в стиле романтизма 19 века, облицованный белым как снег мрамором, но и кучу различных чар, которые заставят пожалеть любого вторженца о том, что тот решил сюда проникнуть. Несмотря на слухи, мои предки никогда не скупились, когда речь заходила о благе рода, припомнил Малфой шуточку Влада на дуэли. Возможно, вы меня неправильно поняли, я как раз и говорил, что Малфой ради выгоды своего рода сделают что угодно. Люциус, к удивлению Пирса, только серьезно кивнул. Я сейчас сниму защиту, а то даже меня чары пока не пропустят. Влад внимательно следил за комбинацией чар, которые открыли взору почти такой же дворец, но в стороне. Ловко, спрятать за частичкой истины обман. Мой учитель всегда говорил, что полуправду раскрыть сложнее, чем чистую ложь. Ваш учитель ведь был Блэком. Род – это не гобелен на стене, это его члены. Те семьи, что забывают об этом, исчезают в веках, ответил Пирс. Вы правы, задумавшись, ответил Люциус. Сколько раз он относился к Нарциссе только как к благу рода, забывая, что она перейдет в его род, станет его частью, станет его женой, наконец. Он вдруг подумал, а что если бы она потом отомстила ему, допустим, родила бы от другого, но сейчас не время об этом думать, нужно вернуться к насущным проблемам. Люциус почувствовал себя спокойнее, войдя под сень родного дома, где даже стены реально берегут. В истории магического мира не раз были случаи, когда мастер побеждал магистра только потому, что находился на своей территории. Дальнейший путь они провели в молчании. Можно было переместиться при помощи домовика, но самому Малфою эта пауза была нужна для раздумий. Пирс же просто любовался множеством фонтанов, зелеными, несмотря на сентябрь, фигурными кустами и травой. Знаменитых белых павлинов не было, скорее всего им стало холодно. Да и чего им в темноте делать? Резные деревянные двери из лиственницы распахнулись при их приближении, и Пирс увидел холл с двумя лестницами, по дуге поднимающимися на второй этаж. По центру же была еще одна дверь, украшенная золотом, скорее всего в бальный зал. Золото и белый мрамор, видимо, Малфой любили эти материалы, эти цвета или просто кичились своей роскошью, но Влад должен был признать, все это было сделано без излишеств. Поднявшись на второй этаж, они оказались в большой гостиной, но останавливаться не стали и повернув направо, в хозяйскую спальню. Отец не любит далеко ходить, поэтому после смерти мамы распорядился, чтобы спальню устроили здесь. В соседней комнате также находится его кабинет, пояснил Люциус. Под бело-золотым балдахином лежал еще совсем не старый маг, учитывая, что Люциусу 17, то ему не больше 40-50, что для мага не возраст. Наследника рожали в первую очередь, а потом уже как придется. Абраксас был очень похож на Люциуса, такие же длинные белые волосы и гладко выбритое лицо. Он был плох, на лицо было истощение и тяжелое дыхание. «Я приступаю?» – спросил Влад. «Колдовать без разрешения хозяина? Ну, он мог бы, но зачем? Подожди, сначала сними мне метку. Я хочу удостовериться, что ты не врешь», – так и читалось в этом предложении. «Это будет больно, и вряд ли ты что-то после этого сможешь сделать, даже если я захочу навредить», – предупредил его Пирс. «Мне плевать, действуй», – поджав губы, – сказал Малфой. Влад тяжело вздохнул, достал палитру, кисти, чернильницу с магическими чернилами. Из чернильницы он налил немного на палитру и сказал: «Нужна капля вашей крови. В большинстве ритуалов, завязанных на душу самого мага, используется кровь. Она выступает для зелья чем-то вроде опознавателя, что можно будет вырезать из астрального тела, а что нет». Люциус был привычен к такому и приготовился к боли, но ее не было. Влад не собирался никого истязать и заставлять страдать, если это не нужно для ритуала. «Конечно, открывайте метку». Люциус снял пиджак и оторвал рукав. «Достаточно было просто его задрать. Мне эта рубашка никогда не нравилась», — ответил Малфой. «Неплохой мотив от нее избавиться». После этого тонкой кистью Влад принялся вырисовывать руны и геометрические фигуры прямо поверх метки. Когда он завершил, было похоже, будто змею в черепе связали десятками нитей. «Приложите палочку к центру и подайте ману. Предлагаю что-нибудь закусить».